Глава 10. Пир. Общественная больница города Чэнду. Ма Лян дремал в пластиковом кресле у двери, склонив голову на бок и приоткрыв рот. Хуа подошел и пнул его. Вздрогнув, Ма Лян протер глаза, затем вскочил. «Вы вернулись», — сказал он, вытирая слюну с подбородка. «Я велел тебе составить Мин-Мин компанию», — строго сказал Хуа. «А ты вместо этого дрыхнешь». «Мин-Мин меня выгнала», — Ма почесал затылок. «И еще она не ела весь день». «Что случилось?» Ма Лян кивнул в сторону палаты. «Посмотрите сами». Не теряя больше времени, Хуа открыл дверь и вошел в палату. Мин-Мин свернулась калачиком в постели, спиной к двери, явно дуясь. Нетронутая еда стояла на прикроватной тумбочке. Обнаружив, что обед остыл, Хуа поставил тарелку в микроволновую печь. Мин-Мин, не оборачиваясь, но услышав шаги, сказала. «Я же говорила, если не принесете мне зеркало, я ничего не буду есть». Хриплый, каркающий голос был совсем не похож на прежний. «Зеркало?» — удивился Хуа. Мин-Мин радостно повернулась к нему. «Хочешь зеркало?» — повторил он, глядя на ее покрытое шрамами лицо. По правде говоря, он видел шрамы и похуже. Нахлынувшие воспоминания напомнили о ненависти и вражде, однако при виде Мин-Мин Хуа чувствовал лишь печаль и жалость. «Мне нужно зеркало», — настаивала Мин-Мин. «Я имею право знать, как я выгляжу». Хуа помолчал. «Да, у тебя есть право, но нельзя использовать отказ от еды в качестве рычага давления. Съешь обед, и я принесу тебе зеркало». Раздался сигнал микроволновки, и он принес Мин-Мин тарелку. Ее глаза внимательно следили за ним. «Не лжешь?» «Я никогда не лгу», — ответил Хуа. Он наклонился и осторожно помог Мин-Мин сесть. Девушка закрыла глаза, и на ее изуродованном лице мелькнула слабая улыбка. Затем она послушно взяла тарелку. «Я тебе доверяю. Когда я поем, ты принесешь мне зеркало». Хуа кивнул. Как только Мин-Мин отправила в рот первый кусочек, он подошел к двери. Снаружи ждал Ма Лян. «Иди принеси зеркало», — велел Хуа. Ма Лян сделал шаг назад в коридор и прошептал. «Вы уверены? Она сойдет с ума, если увидит свое лицо». «Делай, как я говорю». Ма Лян не осмелился возразить и исчез. Через 3 минуты он появился снова с круглым зеркалом, которое нашел на посту медсестер. Хуа взял его и вернулся в палату, однако отдал не сразу. Он сидел у кровати и глядел, как Мин-Мин ест. Наконец девушка поставила пустую тарелку на тумбочку и выразительно посмотрела на Хуа. «Ты уверена?» — спросил он. «Действительно хочешь себя увидеть?» Ее губы растянулись в попытке улыбнуться. «Рано или поздно придется». Он молча протянул ей зеркало. Мин-Мин взяла его, медленно повернула и уставилась на шрамы от ожогов. Хуа думал, что она будет кричать или разрыдается. Вместо этого ее иссохшая рука начала дрожать, и девушка выдавила. «Почему я еще жива? Почему я еще жива?» В этих словах звучало бесконечное отчаяние. Хуа сжал руки Мин-Мин, пытаясь унять дрожь. «Ты должна жить ради того, кто тебя любит». Он заглянул ей прямо в глаза. «Я отомщу за тебя». Слезы заструились по ее щекам. Словно завороженный, Хуа встал на колени и прижался губами к виску Мин-Мин. Он чувствовал ее слезы на вкус, соленые и горькие, и у него перехватило дыхание. Через некоторое время дверь открылась, и кто-то тихонько кашлянул. Хуа отпустил Мин-Мин и увидел Ма Ляна с телефоном в руках. Мин-Мин вытерла глаза. «Что-то случилось. Иди работай». Хуа кивнул и вышел, закрыв за собой дверь. Малян передал ему телефон. Его губы беззвучно произнесли «Гао». «Здравствуйте, директор Гао». «Братец Хуа!» — радостно воскликнул Гао Дэсэн. «Ты получил подарок, который я тебе послал?» После минутного молчания Хуа спросил. «Когда мы можем встретиться?» Гао расхохотался. «Вот видишь, когда я искал встречи, ничего не получалось. А теперь ты волнуешься больше, чем я. Тем не менее, я люблю радовать людей. Раз уж ты так отчаялся, давай встретимся как можно скорее. Как насчет завтра в полдень?» «Где?» «В здании Луньюй». Хуа нахмурился. После смерти Дэна Хуа полиция начала расследование в отношении Луньюй, и здание было конфисковано. Не так давно город выставил его на аукцион, и Гао Дэсэн предложил самую высокую цену. Тем не менее, оформление документов на передачу права собственности еще не закончено, а Гао уже назначает там встречу. Гао понял, о чем думает соперник, и усмехнулся. «Братец Хуа, я знаю, что здание все еще формально твое, хотя скоро его займут мои люди. Хочешь ты этого или нет, изволят работать последнюю смену». Хуа сохранил самообладание. «Хорошо, директор Гао, увидимся завтра. Мне что-нибудь для вас приготовить?» «Давай устроим банкет в зале Золотого Дракона. Мои люди все там подготовят. Ты будешь моим гостем, и мы спокойно побеседуем. Зал на 18 этаже». «А что насчет меню?» «У меня только одна просьба», — хихикнул Гао. «Я хотел бы попробовать рыбу аравану, которую господин Дэн держал в качестве домашнего питомца». Хуа повесил трубку, не сказав больше ни слова. Малян смотрел на него, округлив глаза. «Как только этого Гао земля носит!» Хуа глубоко вздохнул. «Едем в здание Луньюй». Через полчаса они вышли из машины на площади перед опустевшим зданием. Таким тихим и зловещим Хуа его не видел никогда. Впрочем, времени на жалость к себе не оставалось. Лифт поднял их на 18 этаж, в самое сердце здания. Длинный коридор вел в офис, который занимал раньше сам Дэн Хуа. Слева от него находилась просторная совещательная комната, а справа — роскошный банкетный зал. Одна только мебель зала стоила почти миллион юаней. Говорили, что персидскому шелковому ковру несколько столетий, и он стоил больше, чем пол из чистого золота. Стулья и столы были из самого дорогого красного дерева. Если хотя бы один из них попадет на аукцион, коллекционеры будут рвать друг другу глотки. Винный шкаф у двери выглядел непритязательно. Однако в нем стояли вина, которые лишили бы дара речи самого взыскательного ценителя. Когда посетители наслаждались вкусной едой, они, возможно, не осознавали, что все блюда готовились в печах династии Мин или династии Сун, и каждая из них стоила не меньше ковра. Никто из тех, кому посчастливилось здесь побывать, не мог не восхититься великолепным дизайном. Но очень немногие понимали, что самым ценным в комнате были не ковер, красное дерево или вино, а рыба в аквариуме. Огромный резервуар с водой занимал целую стену комнаты прямо напротив входа. Его видели гости в первую очередь. Несмотря на огромные размеры, в аквариуме жила всего одна рыба, аравана длиной более полуметра. Она походила на золотого дракона, летящего вдоль стены. Никто не мог бы сказать точно, сколько стоит эта золотая рыба. Ходили слухи, что более 10 лет назад, когда Дэн Хуа еще только шел к вершине, он заключал сделку с наркобароном из Юго-Восточной Азии. Один из приспешников этого наркобарона якобы оказался агентом под прикрытием из Юньнаня, и все участники сделки были арестованы. Дэн Хуа потерял огромные деньги и двух своих самых доверенных помощников. Говорят, в ярости он похитил наркобарона, когда тот явился на следующую встречу, и только с помощью этой рыбы наркобарону удалось спасти свою жизнь. Легенда гласит, что аравана приносит владельцу богатство и удачу. Наркобарон из Юго-Восточной Азии предложил ее Дэну Хуа в качестве компенсации. По какой-то причине Дэн Хуа обожал эту рыбу. 10 лет он с ней не расставался, и, конечно же, его бизнес взлетел до небес. Построив здание Лун Юй, Дэн Хуа позаботился о том, чтобы аравана также могла наслаждаться роскошью в огромном аквариуме. Хуа вошел в банкетный зал и встал перед резервуаром, глядя на него так, словно смотрел в прошлое. Золотая рыба скользила взад-вперед, царственно сверкая. Через полчаса он, наконец, заговорил. «Выньте рыбу». Малян замер. «Вы уверены?» «Директор Дэн мертв. Рыба наверняка без него тоскует». Хуа громко вздохнул. «Все кончено». На следующий день Хуа пришел пораньше и сел в кресло. Ровно в полдень он перестанет быть владельцем здания Лун Юй. Отослав Маляна и Яни Ли, Хуа больше часа просидел в одиночестве, глядя на аквариум напротив. За стеклом плескалась вода, от золотой рыбы не осталось и следа. Посреди стола стояло большое, накрытое крышкой блюдо. В 11:00 утра в зал вошел молодой человек лет 25. «Вы господин Хуа?» — спросил он, стоя в дверях. Хуа кивнул. Юноша поклонился. «Здравствуйте. Я Чао. Директор Гао послал меня сюда, чтобы взять на себя управление этим зданием». Хуа внимательно посмотрел на него. «Приступайте. Мы сегодня утром все подготовили. Ключи и документы, которые вам понадобятся, находятся в офисе на 1-м этаже. Вас там ждут». «Спасибо, господин Хуа». Джао вышел в коридор. Не прошло и 10 минут, как на лестнице послышались шаги. Похоже, новый управляющий привел помощников. Они не вошли в зал, а встали по обе стороны дверей. Хуа налил себе чая и отхлебнул. Мгновение спустя он услышал, как люди снаружи хором кричат: «Здравствуйте, братец Бин!» Братец Бин, кто бы это ни был, не ответил, а направился прямо в банкетный зал. Вошел широкоплечий мужчина с гривой вьющихся светлых волос. Хуа рассмеялся при виде человека, которого он когда-то знал как леопардовую голову. «Братец Хуа!» «Да уж, то ты директор Цянь, то братец Бин. Выходит, я и не знаю, кто ты на самом деле». «Зря ты меня дразнишь», — сказал леопардовая голова. «Неважно, как меня зовут. Я просто пытаюсь заработать на жизнь». Хуа лениво повертел в руках чайную чашку и улыбнулся. «А директор Гао, твой талон на питание? Я, кстати, давно его жду». «Прошу прощения, братец Хуа. Это здание теперь принадлежит директору Гао, и есть некоторые процедуры, обязательные для гостей». Леопардовая голова достал длинную черную палку. Хуа узнал в ней портативный металлоискатель. Когда он отвечал за безопасность этого здания, тоже часто таким пользовался. Времена изменились, и теперь проверяли его самого. Он решил не спорить, встал и поднял руки. Леопардовая голова провел устройством по всему телу Хуа и не нашел ничего подозрительного. «Пожалуйста, садись, братец Хуа». Тот снова опустился в кресло и сказал: «Теперь ваш директор Гао может перестать нервничать и присоединиться ко мне за едой». Леопардовая голова, не обращая внимания на его слова, быстро обошел комнату. Убедившись, что спрятанного оружия нигде нет, он вынул из кармана рацию. «Чисто!» «Никогда бы не подумал, что у тебя есть такие таланты», — усмехнулся Хуа. «Думал, я только драться умею, На самом деле я на многое способен». «О, тогда я тебя недооценил. Раньше мы не использовали весь твой потенциал». На самом деле Хуа не чувствовал сожаления. Главное для подчиненного — верность. Без нее никакой талант не принесет пользы. Через 5 минут снова раздались шаги. Леопардовая голова торопливо встала у двери, готовый кого-то приветствовать. Хуа насторожился. Друг за другом вошли 5 человек, Гао Де Сен с 4 рослыми телохранителями в черных костюмах. Директор Гао широко улыбнулся. «Братец Хуа, извини, что заставил ждать». Он опустился в великолепное кресло, которое предназначалось для хозяина. Когда-то в нем сидел Дэн Хуа и махнул леопардовой голове. «Эй, Бин, ты знаешь брата Хуа. Не стесняйся, присядь и выпей с нами». Леопардовая голова хмыкнула и сел рядом с Хуа. На самом деле он должен был внимательно следить за бывшим товарищем. Исполненный гордостью, Гао оглядел комнату. Наконец его взгляд упал на блюдо в центре стола, и он снова улыбнулся. «Хуа, это особое блюдо, которое ты для нас приготовил?» Тот молча кивнул. Директор Гао махнул одному из телохранителей. «Открой». Мужчина шагнул вперед и наклонился, чтобы поднять крышку, закрывающую серебряное блюдо. Под ней обнаружилась крупная рыба. Ее тело было широким и плоским. Из головы торчали 2 длинных уса. Рыбу приготовили на пару, оставив чешуйки, которые все еще блестели золотом. Незабываемое зрелище. «Великолепная золотая аравана!» — в восторге воскликнул Гао. Он с восхищением осмотрел блюдо, а затем повернулся к Хуа. «Знаешь, что эти рыбы любят есть больше всего?» Хуа не ответил на вопрос, но заметил. «Похоже, вы очень интересуетесь этой рыбой, директор Гао». Гао вздохнул. «Вообще-то я здесь не в первый раз и уже видел эту рыбу. Более того, я помнил о ней все 13 лет». Как раз 13 лет назад Хуа начал работать на Дэна Хуа. Он задавался вопросом, что произошло тогда, однако не стал спрашивать, а просто ждал. «В то время Лун Юй еще не достигла таких высот, и никто не называл меня директором Гао. Я был всего лишь мелким бизнесменом, прокладывающим себе дорогу наверх. Мой честолюбивый начальник хотел сразиться с Дэном Хуа за контроль над городом. К сожалению, после нескольких раундов мы потерпели полное фиаско. Я считал целесообразным не продолжать неравную борьбу, а поискать компромисс. Подумав, начальник принял мое предложение и отправил посредника умолять Дэна о пощаде. Вскоре посланец вернулся с приглашением на банкет в здании Лун Юй». «Твой начальник, наверное, чем-то отличился», — произнес Хуа. «Конечно. Любой, кто был приглашен на обед сюда, будь то друг или враг, заслужил уважение Дэна Хуа. Мой босс понял, какая ему оказана честь, и согласился. Когда настал день банкета, я пришел с ним в это здание, в эту самую комнату». Директор Гао огляделся, будто освежая память. «Приглашение на тот день получили 3, все известные в городе люди. Я стоял позади своего начальника, слушал светскую беседу и уловил суть. Все 3 гостей сражались против Дэна и, проиграв, пришли просить о пощаде. Помню, Дэн приехал последним. Он вошел и сел в это самое кресло, а золотая рыба плавала взад и вперед за его спиной. Я никогда не забуду это зрелище». Директор Гао с видимым удовольствием погладил подлокотники своего кресла. «Нам устроили настоящий праздник», — продолжил он. «Восхитительная еда, прекрасное вино. К сожалению, мне, мелкой сошке, приходилось все время стоять позади своего начальника, и я ничего не попробовал. Дэн принимал гостей так тепло, будто и впрямь хотел отпустить прошлое. Только в выражении его глаз мелькало что-то опасное. Гости изо всех сил старались вести себя нормально, явно чувствуя себя не в своей тарелке. В конце концов, мой босс понял, что Дэн ждет от них инициативы, поэтому поднял бокалы и принес хозяину извинения за былую дерзость. Дэн Хуа, похоже, остался доволен и выпил вместе с ним. Затем объявил, что прошлому место в прошлом и что ему приятно выпить вместе. Едва он это произнес, все, наконец, расслабились, начали болтать, спокойно есть и пить. А вот я еще волновался. Мои ребята бились с людьми Дэна в течение 2 лет. Неужели все закончится так просто? Меня мучили скверные предчувствия. И действительно, я оказался прав. «И что же тогда произошло?» — спросил заинтригованный Хуа. Директор Гао посмотрел на него, потом снова на золотую рыбу. Когда все наелись досыта и напились, Дэн внезапно отложил палочки для еды, указал на аквариум и предложил пойти полюбоваться его рыбой. Гости стремились ему угодить и стали нахваливать Равану. Дэн произнес о ней целую речь, а потом говорит: «Ну вот, мы поели, а бедная рыбка еще голодна». Естественно, все согласились, что рыбу надо покормить, и Дэн спросил, знает ли кто-нибудь из них, что эта рыба больше всего любит есть. Хуа и остальные ждали ответ, затаив дыхание. Трое гостей принялись угадывать, тщетно. Наконец Дэн покачал головой и сказал: «Никогда не догадайтесь. Даже первоначальный владелец не знал, что она любит. Я и сам узнал случайно. Первым владельцем был бизнесмен из Юго-Восточной Азии. Он перешел мне дорогу, и в конце концов я прижал его к ногтю. Он предложил мне рыбу в обмен на свою жизнь. Мне рыба приглянулась, однако я не хотел, чтобы он слишком легко отделался, поэтому велел ему выколоть себе один глаз и скормить рыбе. Если бы рыба съела глаз, я бы оставил того бизнесмена в живых». И он действительно выколол себе глаз и бросил его в воду. Оказалось, что рыбе глаза по вкусу, поэтому я его отпустил. Причем за много лет я не видел, чтобы рыба так набрасывалась на еду. Получается, любимая ее еда — человеческие глазные яблоки. Директор Гао имитировал голос Дэна Хуа, его ровный и размеренный тон. Слушатели живо представили ужасную сцену. Мужчина выкалывает себе глаз, а затем наблюдает, как рыба его проглатывает. Физическая боль наверняка была мучительной, а психологическая пытка невыносимой. Леопардовая голова и остальные косились на рыбу на столе, борясь с подступающей тошнотой. Только Хуа остался невозмутим. После стольких лет, проведенных рядом с Дэном Хуа, он привык к тому, как вел дела бывший босс. Врагов нужно было уничтожать морально. Директор Гао не собирался продолжать рассказ, поэтому Хуа спросил с некоторым сарказмом: «Полагаю, те трое накормили рыбу своими глазами?» «Один из них — да, а мой начальник и еще один гость — нет». Судя по выражению лица Гао, его до сих пор преследовало ужасное воспоминание. «Ваш начальник сглупил», — пожал плечами Хуа. «Согласившись, мог бы спокойно прожить остаток жизни». Гао посмотрел на потолок и вздохнул. «Ты прав. Дэн давал им шанс. Жаль, что мой босс отказался. Ради него я даже предложил пожертвовать собственным глазом». Хуа с уважением взглянул на Гао. «Вы были ему настолько преданны?» Директор Гао усмехнулся. «Братец Хуа, я очень рад, что ты высокого мнения обо мне. Нет, я хотел выгоды и для себя. Если бы босс и Дэн не смогли зарыть топор войны, я пострадал бы в любом случае. Если бы Дэн принял мой глаз, мы заключили бы перемирие, а я приобрел бы себе репутацию. Тогда сделка представлялась мне выгодной». «Я думал о вас как о человеке чести. Хотя, чтобы так откровенно говорить о своих мотивах, тоже нужна смелость. По крайней мере, вы не лицемер». Директора Гао эти слова не разгневали и не смутили. «Нисколько. Жаль, что Дэн не принял мое предложение. Он посмотрел на меня и отчеканил. Я тебя сюда не приглашал. Какое ты имеешь право кормить моих рыб?» Хуа фыркнул. «Конечно, директор Дэн видел вас насквозь. Ваша маленькая уловка его не одурачила бы». «Мало того, что Дэн меня осадил, мой начальник тоже был недоволен. В общем, я оказался не в фаворе у обеих сторон. Затем Дэн произнес только одну фразу. Поскольку вы не поможете мне накормить рыбу, тогда притворимся, что этого банкета никогда не было». Хуа догадался, что случилось дальше, но все же спросил. «Что стало с вашим боссом?» «Ну, тот другой, кто тоже отказался, исчез через несколько дней. Тело так и не нашли. Мой начальник занервничал и скрылся в безопасном месте. Там и сидит все 13 лет». «Так долго скрываться? Впечатляюще». «Место лучше не придумать. Тюрьма строгого режима. Даже Дэн Хуа не смог его там достать». «Вы говорите о Шэньцзяньпине?» Гао кивнул и хлопнул по ручке кресла. «Впрочем, достаточно воспоминаний. Тогда Дэн унизил меня, заявив, что я не имею права кормить его рыбу. С тех пор я верил, что придет день, когда его рыба станет моей». «И теперь желание сбылось», — резюмировал Хуа. Гао еще мгновение смотрел на рыбу, а затем обвел взглядом роскошный зал, в котором они находились. «Правду говорят, иногда ты на вершине, а иногда нет. Эта рыба чуть не съела мой глаз, а теперь я собираюсь съесть ее. Удивительные перемены, правда?» «Директор Гао», — Хуа решил перейти к делу. «Вы принесли кассету?» «Конечно», — улыбнулся Гао. «Я знал, что ты захочешь послушать». По его знаку подчиненный принес магнитофон, нажал кнопку воспроизведения и поставил устройство на стол. Через секунду раздался мужской голос. «Я, капитан Ханьхао, из отдела уголовных расследований полиции Чэнду, записываю это признание, чтобы раскрыть правду о преступлении, которое должно произойти в ближайшее время. Начальник службы безопасности здания Лун Юй, Рао Дун Хуа, он же братец Хуа, планирует убить 2 вице-президентов Лун Юй, Линь Хэньганя и Мэн Фан Ляна. Он сделает это завтра, 2 ноября, в комнате 1801 здания Лун Юй, то есть в бывшем офисе покойного генерального директора Дэна Хуа. Вчера Рао Дун Хуа вручил 2 жертвам уведомление о смерти от имени серийного убийцы по кличке Эвмениды, а затем предложил им укрыться в комнате 1801. Рао заключил договор с Мэн Фан Ляном, подстрекая его убить Лин Хэнганя завтра ночью. План Рао Дун Хуа таков. После того, как Мэн устранит Линя, Рао и я войдем в комнату 1801, и я убью Мэна. Мы сделаем так, чтобы обе смерти выглядели как работа Эвменид. Я тайно записал беседу Рао и Мэна. Запись послужит первой уликой. Мое признание докажет, что за смерть Мэна ответственен Рао Дун Хуа. После убийства Мэна я оставлю опознавательные знаки. Надрежу ему правую мочку уха, вложу в его рот монету в 1 юань, датированную 1999 годом. Вырву у него прядь волос и оставлю ее в ближайшей луже крови. Эти подробности не будут известны никому, кроме следователей и убийцы. Излагая их сейчас, я доказываю, что являюсь исполнителем этого преступления. У меня нет мотива убивать Мэн Фан Ляна. Я действую по указанию Рао Дун Хуа. Без его помощи я не смог бы получить доступ к месту убийства. Я с детства мечтал стать полицейским, однако сбился с пути и мне уже поздно исправляться. Все, на что я надеюсь, поймать Эвменит, иначе не обрету покой после смерти. Это единственная причина моего участия в убийстве. Как только я исполню свое желание, сдамся полиции и прослежу, чтобы Рао Дунхуа предстал перед правосудием. Если со мной что-то случится, я оставляю две записи в качестве улик. Я по-прежнему ценю справедливость и чту закон. Записано капитаном Ханем Хао 1 ноября 2002 года. Подарком, о котором говорил Гао по телефону, была неполная копия этой записи. Хуа впервые слушал запись полностью и мрачнел с каждой секундой. Он узнал голос Ханя Хао, и слов бывшего капитана было достаточно, чтобы поставить его в крайне невыгодное положение. Теперь Хуа сожалел, что недооценил капитана. Он принял меры, чтобы его разговоры с Ханем не записывались, однако всего предусмотреть не смог. Описание трех деталей убийства уж он точно никак не ожидал. «Где вы взяли запись?» Гао откинулся на спинку кресла. «Хань Хао организовал отправку записи семье Мэн Фан Ляна в случае своей смерти. Ты послал человека, чтобы перехватить запись. Увы, каждый хищник — чья-то добыча. Некто нокаутировал твоего парня и украл кассету. Вероятно, это был Эвмениды, которого ты пытался подставить». «Похоже, вам многое известно». Хуа покосился на леопардовую голову, которого он послал следить за домом Мэна. Гао рассмеялся. «О, Хуа, я знаю, о чем ты думаешь. Зря ты так. Я заполучил запись благодаря чистой интуиции. Недавно кто-то из уголовного розыска хотел обыскать квартиру моих людей. Те обратились ко мне. Я понял, что речь идет об убийстве в здании Лун Юй, и завладел записью еще до того, как подоспела полиция». Хуа по-прежнему недоумевал. «Как кассета оказалась в квартире?» «Туда недавно въехали двое вышибал из моего клуба», — объяснил Гао. «Пленку оставил предыдущий жилец, судя по описанию домовладельца Эвмениды». Гао, очевидно, понятия не имел о сделке, которую Эвмениды заключил с Хуа. В голове Хуа закрутились шестеренки. Эвмениды поклялся, что не делал копий. Возможно, он не соврал, но все же эту запись сохранил. Значит, запасной план он подготовил. Если б Хуа не выполнил свою часть сделки, Эвмениды обнародовал бы запись. Только никто не планировал, что кассета окажется в руках Гао. «Я спас тебе жизнь, Хуа», — заявил директор Гао. «Если б запись попала в полицию, ты не отвертелся бы». Хуа собрался с мыслями. «Вы правы. Отдайте мне кассету, и, вероятно, мы сможем заключить сделку». «Сделку?» — Гао усмехнулся. «Что за сделку?» «Мне нужна запись. Назовите то, что вы хотите взамен. Это будет наша сделка». Гао посмотрел на брата Хуа и рассмеялся еще громче, словно взрослый, которого позабавили слова ребенка. «Я не заключаю сделок. Хочешь запись? Возьми, она твоя». Он вытащил кассету из магнитофона и бросил ее Хуа. Тот нахмурился и не стал ее ловить. Кассета упала на пол у его ног. «Буду откровенен. Я сделал копии. Много. Всех тебе никогда не уничтожить». Гао по-прежнему весело улыбался, но в его голосе звучала угроза. «Тогда, думаю, сделка действительно не состоится», — ответил Хуа, пожимая плечами. «Если бы вы меня о чем-нибудь попросили, я бы подождал немного, прежде чем убить вас». «Ты убьешь меня?» «Я обещал», — небрежно бросил Хуа. «Даже в случае сделки ничего не изменилось бы». «Если ты убьешь меня, запись немедленно попадет в полицию». «Знаю. Вот почему я дал вам шанс договориться». Гао уставился на него. «Ты спятил?» Хуа покачал головой. Теперь он понял, что они слишком разные, и нет никакой надежды найти общий язык. «Зачем тебе меня убивать?» — добавил Гао. «Мы должны работать вместе. Разве ты не понимаешь, сотрудничество сделает обе стороны сильнее? Наша организация — одна большая дружная семья. Какой смысл в драке, если мы поубиваем друг друга?» «Работать вместе?» — повторил Хуа. «Думаете, мы когда-нибудь сможем работать вместе после того, что вы сделали?» «Почему нет? Ты работаешь на меня, и я навсегда сохраню эту запись в секрете. Выгодно нам обоим». «Выгодно». Хуа покатал слово на языке. Теперь ему стало ясно, в чем разница между ними. «Выгода в основе всего, что вы делаете». «Конечно, иначе будешь вечно позади». Хуа вытащил сигареты и взял одну себе, а затем протянул пачку директору Гао. «Нет, спасибо». Хуа сунул сигарету в рот, и леопардовая голова щелкнул зажигалкой. Хуа глубоко затянулся и медленно выпустил кольцо дыма. «Вы знаете, как я впервые встретил директора Дэна?» — спросил он. Гао был озадачен сменой темы, однако Хуа разбудил в нем любопытство. Все в преступном мире знали, что Дэн Хуа и его протеже друг другу не родня, но близки, как отец и сын. Вероятно, за их встречей стояла какая-то история. «Нет, расскажи мне». Хуа снова затянулся. «Я вырос в детском доме. Жизнь там не сахар. В начальной школе все одноклассники хвастались красивыми яркими рюкзаками, а у меня был только старый портфель. Я страшно завидовал. Когда мне исполнилось 10, некий меценат пожертвовал приюту крупную сумму, и мое желание сбылось. У меня появился собственный новый школьный рюкзак». «Этот меценат Дэн Хуа?» — усмехнулся Гао. «Очевидно, он хотел как-то замолить грехи. Приют стал средством успокоить свою совесть». Хуа продолжил. «Когда наша опекунша в приюте раздавала портфели, она сказала, что меценат придет к нам в гости на китайский Новый год и принесет угощение. Остальные дети очень обрадовались и стали гадать, какие сладости он сможет нам принести. А я думал о другом». «О чем же?» «Как отплатить благодетелю? Человеку, осуществившему мою мечту, я хотел подарить лучшее, что у меня было. В приюте сладкое нам перепадало нечасто, разве что несколько леденцов или чуть-чуть печенья по воскресеньям. Чем еще может дорожить ребенок? Я решил отплатить благодетелю, отдав ему свои сладости. К китайскому Новому году у меня скопился целый бумажный пакет. Он пришел. Да, как вы догадались, это был Дэн Хуа с подарками для всех детей. Получив свой гостинец, я не только поблагодарил его, но и вручил ему пакет со сладостями. Он лишь посмотрел на меня и спросил имя. Эта встреча изменила всю мою жизнь». Глаза Хуа затуманились, мыслями он вернулся в детство. «Дэн Хуа тогда тебя запомнил?» — спросил Гао. Хуа посмотрел на дымящуюся в руке сигарету и ответил. «Я много думал об этом. Неужели директора Дэна тронул пакетик леденцов? Нет, он так мне доверял, потому что убедился. Я понимаю, как важна благодарность. Если тебе что-то дали, нужно вернуть с процентами. Он никогда не скупился для меня. Мы были как отец и сын». Гао подался вперед. «Ладно. Как бы ни одаривал тебя Дэн Хуа, теперь он мертв. Этот город станет моим королевством. Это здание принадлежит мне, а любимая аравана Дэна Хуа — мой обед. Я тебя знаю, Хуа, ты способный человек, просто научись быть гибче. Умные люди не оглядываются назад, они смотрят вперед, в будущее». Хуа стряхнул пепел с сигареты. «Хватит о Дэне Хуа. Давайте поговорим о девушке». «Да к черту!» — Гао закатил глаза. «Зачем о ней говорить?» «Да, всего лишь девушка», — сказал Хуа. «Однако она была готова пожертвовать ради меня всем, даже собственной жизнью». «Сейчас ты должен думать о своей судьбе. На кону твоя жизнь. А ты хочешь петь любовные песни своей цыпочки?» Хуа вздохнул. «А вы полагаете, надо о ней забыть? Полагаете, она не играет никакой роли? Я веду переговоры с могущественным Гао, будущим правителем Чэнду. Так как же я смею упоминать какую-то цыпочку?» Хуа покачал головой. «Наоборот, это вы не стоите упоминаний. Я знаю, что такое благодарность, а вы нет. В вашем мире самая важная выгода. В моем — расплата. Добро возвращается добром, а зло — злом. И никаких ошибок в подсчетах». У Гао кончилось терпение, и он хлопнул рукой по столу. «Идиот, ты напрашиваешься на пулю!» «Вы умрете раньше», — сказал Хуа, глядя Гао в глаза. Его тихий голос был холоден, как зимний ветер. Гнев директора Гао испарился. «Интересно!» — он откинулся на спинку стула. Видя, что победа близка, его противник сошел с ума. «Я хотел бы точно знать, как я умру». Хуа не ответил, только сделал последнюю затяжку, долгую и глубокую. Кончик почти докуренной сигареты ярко засветился. Правая рука Хуа скользнула вниз. Он схватил ножку своего стула и одним плавным движением швырнул его через стол. Стул из черного дерева времен династии Цин, прочный и массивный, пролетел над креслом Гао и врезался в аквариум. Стекло не выдержало и с громким треском разбилось. Осколки стекла посыпались дождем, и их подхватила волна, которая понеслась на директора Гао. Двое предохранителей позади Гао бросились к нему, прикрыв от стекла. Он промок, а в остальном не пострадал. Леопардовая голова с другой стороны стола отреагировал еще быстрее. Как только стул взлетел в воздух, он вскочил, и взметнувшаяся вверх золотистая грива придала ему еще больше сходства со львом, преследующим добычу. Леопардовая голова обхватил Хуа за шею и сделал подсечку. Казалось, исход битвы был предрешен. Однако Гао не успел насладиться победой. Едва Хуа обмяк в руках леопардовой головы, все в комнате почувствовали странный резкий запах. Спирт. Аквариум был наполнен не водой. Когда стекло разбилось, Гао и его телохранители оказались облиты спиртом. Хуа не мог пошевелиться, однако во рту он по-прежнему держал сигарету и, глубоко вздохнув, изо всех сил выплюнул окурок. Светящийся уголек взвился в воздух. Все произошло в мгновение ока. От того места, где упал окурок, побежал ручеек огня, и возникли три пылающие фигуры, которые корчились и вопили в ужасной агонии. Леопардовая голова на секунду замер, поняв, что огонь угрожает и ему, и прыгнул к выходу. Два других телохранителя тоже отступили, крича: «Пожар! Быстрее! Спасайте директора Гао!» Все трое кинулись к пожарному шлангу в коридоре, мешая друг другу. Хуа даже не пытался уйти. Напротив, он запер дверь на замок, затем вернулся на свое место у стола, откуда мог наблюдать, как Гао Дэ Сэн исполняет адскую пляску. Еще два телохранителя огненными комами носились по комнате и катались по полу. Тем временем леопардовая голова и остальные словно угодили в кошмарный сон. Наконец им удалось размотать шланг, однако тяжелая дверь оказалась закрыта. Они могли слышать крики, которые доносились как будто из глубины ада. Потом крики стали слабее. Наконец наступила тишина, и дверь открылась. Хуа не спеша вышел из зала. Искры взвивались в воздух и падали на его волосы и одежду, так что ему приходилось тушить их на ходу. Его лицо было непроницаемым. Через несколько минут прибыли Ло Фэй и отряд полицейских. Пожар был потушен, хотя три его жертвы спасти не удалось. Леопардовая голова и другие приспешники Гао окружили Хуа, однако ни один из них не посмел к нему приблизиться. Ло Фэй подошел сквозь толпу к Хуа, и тот вытянул руки, чтобы капитан надел наручники. «Его тоже», — приказал Ло Фэй, кивая на леопардовую голову. «Меня-то за что?» — проревел тот. Ло Фэй подошел и заглянул ему в глаза. «Ты прекрасно знаешь, за что». Леопардовая голова выдавила из себя улыбку. «Вы совершаете ошибку, капитан Ло Фэй», — сказал он. «И очень скоро поймете это».